Глава 19. Марго. Суббота, 6 апреля 2019 года. 10:02. Я смотрю, как доктор Джонс беззвучно проводит скальпелем по груди пациента, и плоть открывается, как напитанный кровью цветок. «Тампон, пожалуйста», — говорит она. Протягиваю руку, чтобы промокнуть кровоточащие сосуды, смотрю, как она прижигает самые упорные из них, и опаленная плоть издает слабый запах, похожий на подгоревший жир. Я странным образом полюбила этот запах. Я не перестаю восхищаться человеческой анатомией. Как только начинается операция, все мои личные проблемы испаряются, и все мое внимание приковано к телу. Меня завораживают кожа, кости, его устройство, его дефекты. Многие упали бы в обморок от вида грудной клетки под слоем рассеченной кожи, но я смотрю на это с восторгом. Я вижу части человеческого тела, которые большинство не увидит никогда в жизни. Иногда я думаю, что хорошо было бы остаться здесь навсегда, наблюдать разрез за разрезом, смотреть, как пляшет перед моими глазами обнаженное сердце. В эти минуты я забываю все, что происходит вне этих стен. «Пила», — говорит доктор Джонс. Я передаю ей осциллирующую пилу. Звук металла, вгрызающегося в кость, рассекает комнату надвое, нарастая, а потом затихая, когда она разрезает грудь надвое. «Ранорасширитель!» Мы обмениваемся инструментами, и я смотрю, как она вставляет металлические зубцы в разрез и медленно раскрывает грудную клетку, обнажая мир, который скрывается внутри. Сердце бьется в своей защитной сумке. Прекрасное и отвратительное зрелище одновременно. «Ножницы?» Я передаю ножницы и смотрю, как она разрезает сумку. Два слоя мутной волокнистой ткани. Оттуда вытекает жидкость, ее быстро отсасывают. Здоровое сердце было бы приятного розоватого цвета, но у мистера Шабира сердце кажется темным и злым. Его облепили фрагменты желтого жира, как ракушки облепляют остов корабля. Я, не отрываясь, смотрю на мышцу размером не больше сжатого кулака, которая съеживается и подпрыгивает внутри грудной клетки. Все проблемы кажутся несущественными, когда я смотрю на работу человеческого сердца. Это так просто, но завораживает. «Мы готовы подключать к аппарату, Карен?» — спрашивает доктор Джонс. «Все готово». Помощница Карен передает две трубки. Доктор Джонс вставляет одну из них в правое предсердие, борясь с извивающимся сердцем, как будто оно не хочет, чтобы его касались. Вторую вставляют через маленький надрез в аорту. «Включайте аппарат», — просит доктор Джонс. Аппарат начинает работу, и кровь медленно покидает пациента, поднимаясь по трубке прочь от тела. Сердце продолжает биться даже пустым. «Зажим», — говорит доктор Джонс. Я передаю ей зажим. Это ножницы с мягкими голубыми подушечками вместо лезвий. Она пережимает аорту, чтобы кровь, которая сейчас в аппарате, перестала подпитывать сердце, и оно прекратило биться. «Полный поток», — объявляет Карин. После того, как аорта пережата, атмосфера в операционной совершенно меняется. Сердце сразу начинает умирать. Мне всегда нравилась эта часть, напоминающая шекспировскую трагедию. Чтобы починить сердце, нужно, чтобы оно оказалось на пороге смерти. «Калиевый раствор, пожалуйста». Доктор Джонс берет у меня шприц и впрыскивает жидкость прямо в сердце. Я с восторгом смотрю, как оно медленно начинает останавливаться по мере того, как действует раствор, парализуя мышцу и охлаждая ткань, чтобы она не начала увядать. Наконец, сердце полностью замирает, и легкие перестают работать. Пациент теперь существует только благодаря аппарату. «Спасибо», — говорит доктор Джонс и передает мне шприц. Наши руки в перчатках на мгновение соприкасаются, и я вздрагиваю. Я чувствую, что у нее дрожит рука. Смотрю, как она берет сердце в руки и переворачивает его в грудной клетке, чтобы увидеть артерии, кровоток в которых будет восстановлен с помощью венозного шунта. Сердце безмолвно вибрирует в ее нетвердой руке. Она кладет его обратно и сгибает и разгибает пальцы. Может, она снова мало спала. Как и вчера, кожа у нее бледная, вокруг глаз такие же темные круги. Предположение, которое сделал бы любой нормальный человек, здесь не работает. Доктор Джонс провела бесчетное количество операций. Не может быть, чтобы руки у нее дрожали от страха.